повесить. Совещание, как и положено, проходило в зале для совещаний. Только совещателей для такого громадного помещения оказалось маловато. 7 человек. Ни одного спикера, правителя, даже завалящего министра не пригласили. Собрались самые богатые люди России. Им надоел бардак, и они решили взять власть в свои руки. Не устраивать и революции, не захватывать почту и телеграф, а сделать все тихо и мирно. Председательствовал Виктор Иванович Якушев. Правительство мы пока трогать не будем. Как бы не промахнуться с президентом. Виктор Иванович, а ты уверен, что Бориса удастся прокатить? Вопрос провокационный. Что значит уверен? Я считаю, что план хорош. Главное, единственный. И будем надеяться. Допустим. На кого именно? Я продолжаю считать, что нужен молодой, никому неизвестный генерал, ответил Якушев. И за такого Россия проголосует? Если человек с нашей помощью наведет в Москве, Питере и других городах порядок, то проголосует. Нам, конечно, кошельки на рекламу придется расстегнуть. Главная наша задача — прекратить все неплатежи. Люди, работающие, должны получать зарплату. А если не трогать правительство, что изменится? И зачем нам ввязываться в большую политику? У каждого есть кусок, каждому хватает. Якушев ждал подобного вопроса. Если считать на куски, то ты, Семен Викторович, прав. Но при теперешнем положении с кусков Россию не возродить. Нам не дадут кредиты, не пойдут в долю. Без западного капитала мы с тобой так и останемся кусочниками. Среди присутствующих прошел недовольный шепоток. Кто-то ехидно спросил. Вся Россия горит и стреляет. Кто же ее удержать сможет? Мы контролируем большинство министров, оставили их на местах, пусть работают. Надо, чтобы президент знал, кто истинный хозяин. А силовые министры не дрались за место. За место у трона. Работали. Я уже говорил, начинать надо с президента. Он даст силовикам волю, пусть уберут неугодных, говорливых, пригасит войну. Тогда заработают министры, оживет производство. Конечно, определенный риск есть. Можно деньги потерять и ничего не добиться. Уже говорилось, можно сидеть по углам, каждый со своим куском, и сладко чавкать. Решайте. Лицо у Михаила поджило. Шрамы, конечно, остались, но выглядел он уже вполне прилично. Вел себя тихо, никому ничего не рассказывал, но все знали, что с ним разбирался сам папа. Парень полностью реабилитирован и даже приглашен в какое-то дело. Но по совету Гурова он предложение не принял, ссылаясь на подорванное здоровье. Михаил пришел к Сашке Галею, когда старшего дома не было. Оставив кеды за порогом, прошел в носках, как в музей, все осмотрел и неожиданно спросил. «А нахрена вам это надо?» Старшой решил. Говорит, раз стали акционерами МММ, наше время пришло, будем жить, как буржуи. «Чего говорить, красиво!» Мишка провел пальцем по сверкающему овальному столу. Только, Сашок, не для житья все это. Так, музей. Согласен. Сашка упал в глубокое вишневого цвета кресло. Да и цена меня не устраивает. Чего тебе цена? Ведь Борис за все платит.